За ней приезжал Лев Николаевич. Меня оставили в Покровском. Я рада была пожить с девочками. Скажу несколько слов о Марье Николаевне и ее брате Дмитрия. С детства очень балованная тетушками, Пелагеей Ильиничной и Татьяной Александровной, она была капризна, своевольна, но с прекрасным сердцем и оригинальным умом. Истинная вера ее никогда не омрачалась сомнениями и помогала ей переносить несчастье. Она была несчастлива в своем замужестве. Ее выдали замуж тетушке, когда ей было 16 лет. Она говорила мне, что она была очень ребяча, что ей было безразлично, за кого выходить замуж. По совету тетушек она вышла замуж за графа Валерьяна Петровича Толстого, своего родственника, который был много старше ее. Они жили в имении Покровском. Валерьян Петрович вел очень безнравственную жизнь и изменял жене, когда только представлялся случай. Свекровь, любившая Марью Николаевну, оберегала ее как могла от неприятностей и старалась все скрывать. Но после смерти ее это было трудно. И Марья Николаевна, узнав все происходившее, была настолько огорчена и одинока, что Лев и Сергей Николаевичи уговорили расстаться с мужем и увезли ее с детьми в Пирогово, где и был выстроен дом на другом берегу реки. Впоследствии, когда Лев Николаевич изменил свои взгляды на жизнь и вообще на все окружающее, он говорил: «В одном я упрекаю себя постоянно. Это, что я уговорил Машеньку бросить мужа и навсегда расстаться с ним. Это нехорошо. Что Бог соединил, люди не должны разъединять. И сестра должна была терпеливо переносить все, что Бог послал ей». Я спорила с ним, что безнравственный муж и отец только приносят вред всей семье. Эти слова Льва Николаевича о Марье Николаевне я вспомнила, когда мне дали знать телеграммой в Петербург о его уходе из Ясной Поляны 28 октября 1910 года. А 30 октября я выехала в Ясную Поляну. Конечно, если бы я виделась со Львом Николаевичем, я бы припомнила ему его слова. Но я не видала его перед смертью, потому что не поехала в Остапово, где он скончался. Но я отвлеклась от своих воспоминаний. Марья Николаевна была очень склонна к мистицизму. Была суеверна, верила в явления, предчувствия и предсказания. Эта черта суеверия и любовь к божественному, наследственная от матери, проявлялась почти во всех Толстых, а в особенности она была в Дмитрии Николаевиче. Это был оригинальный человек. Он имел угрюмый характер, был очень верующий. С молодых лет соблюдал посты, ходил в церковь, притом не в модную, а в тюремную. Знакомился с духовенством, любил беседовать с ним, имел друзей не из общества, а сходился с бедняками. Марья Николаевна рассказывала мне, что у него был друг по фамилии Полубояринов, а братья и товарищи смеялись над ним и называли его Полубезобедовым. Дмитрий Николаевич мало обращал внимания на их насмешки, также как и на все внешнее, как надо быть, о котором с молоду так заботились Сергей и Лев. «Митенька был замечательный человек», — говорил Лев Николаевич, «нравственно высок, вспыльчив до злобы и удивительно скромен и строг к себе. Как мне ясно, что смерть Митеньки не уничтожила его, а он был прежде, чем я узнал его, прежде чем родился и есть теперь, после того, как умер». После смерти двух братьев Марья Николаевна долго жила за границей и воспитывала там своего сына Николая.